Глава 9. Чистильщики. Столичные катакомбы. Одна из нор воровской гильдии. Что-то ты рано, тип-топ. Оторвав взгляд от схемы одного из домов зажиточного купца, поприветствовал вошедшего Карапай, главный вор норы. Неужто уже норму готов сдать? Я хочу проверить имя, шепеляво ответил коротышка. Опять? И надо оно тебе, как будто в первый раз попался. После недолгой игры в гляделки старший тяжело вздохнул и все же убрал в стол бумаги. Лучше бы дальше спокойно работал, прибыль ведь теряешь. Я уж как-нибудь сам разберусь со своими делами. Резво достав из потайного кармана тугой кошель, коротышка положил его на стол. Полсотни, как и в прошлый раз. Лучше бы ты их на лекаря потратил, посетовал матерый вор, но деньги все же взял. Имя-то запомнил? Алькол! Понятно, сейчас проверим. Достав из нагрудного кармана серебряную пластину с гербом гильдии, Карапай прикрыл глаза и тихо пробормотал имя. «Снова мимо. Нет никаких заказов на твоего алькола. Имя еще такое странное». «Не алькол, а алькол!» – вспылил коротышка. «Топ, с тобой все в порядке? Может, того, в реал?» – едва сдерживая смех, спросил старший. «Алькол! Алькол, мать его, чёртово увечье! Алькол, как колопай!» «Алькор?» – сдерживаться ему было все сложнее. «Нет! Алькол!» – едва не брызгая слюной, перешел на крик тип-топ. «Алькор? Ну, так бы сразу и сказал!» После этих слов коротышка даже зарычал. «Но-но, тебе по рангу рычать на меня не положено. Ладно, сейчас проверим». Вновь достав пластину, вор положил на нее руки. «Знаешь, не думал, что когда-нибудь тебе это скажу». Но на принесенное тобой имя есть заказ, причем довольно неплохой, от гильдии стальных. Оставив объявление, поначалу даже покараулил рядом. Ну а вдруг именно сейчас ввалится весь такой несчастный игрок с проклятым кольцом и кошелем полным золотых? Чудо, естественно, не произошло. Видимо, лимит удачи на сегодня исчерпан. Проклятые кольца. Сейчас они больше походили на редкие поделки, причем не лучшего качества. Как правило, потрёпанный внешний вид говорит о низкой прочности и слабеньких свойствах, но это мне только на руку. Выглядят кольца дорого, и сверкая камнями, можно было бы привлечь нежелательное внимание. Жаль только, что силу свою они проявляют только после моей смерти. Игра так упорно пытается обратить меня в нежить, одна замануха за другой. Очень подозрительно. Так и навевает мысли, что стоит перейти за грани, и все бонусные характеристики сгорят ко всем чертям. Лучше развивать не направления, в которых все ясно и однозначно. Например, экзоскелет. Но есть и кое-что еще, что я просто обязан сделать, оказавшись в столице. Дуэльный турнир. Не факт, что затея выгорит. Все же основной акцент придется ставить на задание Фелис. Но попробовать стоит. Даже если не выиграю, то полезный опыт получу. Осталось только зарегистрироваться и подать заявку. На этот раз даже не пришлось тратить деньги на расспросы местных. По площади ходило несколько зазывал, наперебой заливавшиеся самыми важными, по мнению их заказчиков, новостями. Крики этих горланов прошибали все фильтры, спам-чат. Особого дискомфорта это не причиняло, но сам факт заставил улыбнуться. Деньги, может, и не решают все, но многое. Правда, скалился я недолго. Один из горожан, заметив мою улыбку, побледнел и поспешил убраться куда подальше, напомнив мне о богатой мимике маски. Как и ожидалось, в череде рекламы проскочила и нужная мне инфа о турнире. Ну а стоило подойти и поинтересоваться, как и куда идти, мне выдали задание с меткой на карте. Неплохое решение с навигацией и рекламой. За выполнение квеста давали десятку опыта и столько же медиков. Для меня мелочь, а вот тем, кто начинает, очень даже кстати. Вопреки ожиданиям, маркер указывал не на могучее здание гильдии организатора, а на мобильную комиссию по приему дуэлянтов. Длинный стол, пара стульев гоблин-писарь из местных и двое из беспощадных. Виртуальные папки, Глаз и Толмач откровенно скучали. Первый с замутненным взглядом смотрел в одну точку перед собой. Видимо, зависал в чате или рылся в сети. В общем, коротал время, в то время как второй едва ли не выл от скуки, ёрзал на месте и стрелял не самым добрым взглядом во всех прохожих. Ведь его боялись, ну или, по крайней мере, не рисковали связываться, но оно и понятно. Взглянув на него сквозь пелену, я оценил пары эпиков и полный легендарный сет. А ведь это рядовой игрок, которого закинули разгребать заявки. Да и его друг тоже при полном параде. Не бедствуют беспощадные. «Добрый день», – обратился ко всей тройке разом. «Я хотел бы записаться на турнир». «Инфу открой», – вместо «здрасти» отозвался ёрзающий громила. «Уровень, класс, профа, статы, гильдия. В общем, полный досмотр». Даже так, прямо в лоб? Видимо, о слиянии парень не парится. Впрочем, меня бы оно тоже мало заботило, если бы в том числе и от этого не зависела работа. «Сороковой. Могу вызывать на дуэль». Переключил я все внимание на гоблина. Глаз все же был вне зоны действия, а спорить с его нервным другом – это пустая трата времени. «И что, прикажешь нам тебе на слово верить?» – не унимался Толмач. Видимо, от скуки совсем плох стал. Вместо ответа бросил дуэль, естественно, не постеснявшись подкрутить все параметры под себя. Выравнивание уровня в сторону меньшего, рукопашная схватка, полное очищение перед битвой, в том числе и от бафов, и нивелирование всей бижи. Ну а чтобы добить, добавил потерю 5% опыта в случае проигрыша. Мне-то по боку, пусть не за 5 минут, но все равно быстро верну потерянное. А вот на его уровне эта цифра куда серьезней. Разница в уровнях позволяла диктовать свои условия, несмотря на то, что инициатором был я сам. Правда, парень не числился в ПК-шерах, и принудительную дуэль я организовать не мог, да, собственно, и не хотел. Целью было продемонстрировать, а не спровоцировать. Вот только оппонент мне попался слишком твердолобый. Да и я, видимо, переборщил с условиями. Так что Толмач ухмыльнулся и прислал ответку, заранее дав согласие на схватку. Игрок Толмач принимает вызов на дуэль. Правила дуэли обновлены. Уровень противников 40. Рукопашный бой. Эффекты от вещей не учитываются. Эффекты от бижутерии не учитываются. Болевые фильтры 30%. Проигравший теряет уровень, принять, отклонить. Ну, дурак. Ждать помощи от гоблина и второго игрока не приходилось. Местный смотрел за всем с интересом и вмешиваться явно не собирался. А глаз все так же заливал в пустоту. Убрав штраф на потерю уровня, вернул право окончательного выбора Толмачу, на что тот усмехнулся. Что ж, это его право, позубоскалить. Меня же эти выкрутасы не зацепили. Я и сам могу в несколько раз лучше. В своих силах я был более чем уверен. Парень явно не походил на проклятого. Обычный человек. Так что бонусных статов у него не будет. А про вещи вообще говорить глупо. У меня их раз-два и обчелся. Так что на деле я не так уж и много терял. Болевой фильтр и вовсе отдельная тема для разговора. Парень дал добро на избиение своей тушки без какой-либо возможности достойно ответить. В победе я был уверен, но отнимать уровень у Верзилы, состоящего в сильнейшем клане кластера, не самая умная затея. За подобную порчу имущества бессмертные могут и обидеться. Несерьезно, но, возможно, мне хватит и одной неудачной смерти, чтобы засветить Агнца. Мне хватит потасовок с Гунгуном или Дублем. Одной мимолетной мысли об этом психе хватило, чтобы подпортить себе настроение. А в таком состоянии легко разозлиться и сорваться на какого-нибудь сильно болтливого игрока. Игрок Толмач принял условия дуэли. «Так уж и быть, мелкий, не будем тебе уровень прокидывать», – подлил масло в огонь громила. Ничего не ответив, первым вошел во вспыхнувшее кольцо арены. Тлеющие руны на проклятых артефактах угасли. И я запоздало подумал о том, что могу сейчас получить все те штрафы, от которых недавно избавился. Благо, страхи оказались напрасными. Кольца попросту уснули. Шаг второй. Собственное тело казалось неуклюжим, но оно и понятно. За раз потерял 40 пунктов ловкости от остальных побрякушек. Потерявшие все свойства вещи особого эффекта не оказали, Они уже давно перешли в статус тряпок. Единственный предмет, сумевший пересилить правила дуэли – маска. Да и то осталось лишь полное сокрытие инфы, остальные свойства также приобрели статус неактивных. А ведь я рисковал, светить своим настоящим лицом не хочется. Толмачу было куда хуже. Парень явно просчитался с условиями дуэли. Потеряв все характеристики от большей половины уровней, он также лишился и всех от явно недешёвой брони. Та потеряла весь свой блеск и силу, став красивым игровым картоном. Парень буквально усох на моих глазах, побледнел и, кажется, едва не осел на землю. Мне оставалось только гадать, какую часть статов он потерял. 2/3, а то и больше. Всё же дуэль может сильно дезориентировать, особенно если кидать её на ПК без права отказа. Вопреки моим ожиданиям, толмач на удивление быстро пришёл в себя и, размывшись, быстро освоился с новыми возможностями. Или я всё же нарвался на бывалого дуэлянта? Слишком уж он спокоен. В строке класса висит воин, но это далеко не показатель. У меня там красуется защитник, так что расслабляться рано. «Игорь, какого лешего ты опять творишь?» Запоздало очнулся напарник толмача, тут же подскочивший к барьеру, но ожидаемо не сумев его преодолеть. «Не парься, глаз, сейчас проучу по-быстрому этого мажора», спокойно ответил задира, не сводя с меня взгляда. «И купленный у админов полный скрыт тебе не поможет». «Ну, хоть какая-то польза от этого громилы. Теперь знаю, как отбрехаться». Глаз лишь обречённо махнул рукой, но всё же попробовал ещё раз пройти сквозь барьер, естественно, безуспешно. После, кажется, попытался со мной перекинуться парой слов, но мне было не до него. Время на подготовку к дуэли не резиновое. Без щита, а точнее сразу трёх, чувствовал себя не очень уютно. Броня просела ощутимо, да и к напору я уже привык. Сильная обилка позволяет не только разорвать дистанцию, но ещё и оглушить. Но и без этого мне было чем удивить противника. Главное, грамотно выбрать билд. Перерождение в нежить однозначно отпадает. Мало того, что остался всего один лик, но и пускать его в бой сейчас я не собирался. А вот на самом турнире всё может быть. Поедание врага также в топку. Мне ненавязчиво и прямо в лоб ещё с первого ранга всеядности говорили, чтобы кушал тихо и без посторонних. Впрочем, от собственной кровушки я не откажусь, а вот брызгать ей не стоит. Вокруг кольца арены уже набралось зевак как из числа местных, так и из нашей пользовательской братьи. Мы тут как на ладони. Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Навстречу куполу мчал, позвякивая колокольчиками, тощий парень в цветастом костюме шута. Под негодующие возгласы местных и откровенный мат вечных, он шустро протиснулся сквозь толпу, откровенно отталкивая всех мешающих, и, подпрыгнув в неуклюжем пируэте, прошёл сквозь стену барьера. Вместе с тем увеличилось время до схватки. Система явно не собиралась прогонять нежданного гостя. «Уважаемые дамы и господа, сегодня мы станем свидетелями», принялся вещать Мним, закрутившись волчком в центре круга. «Не уличной драки, а битвы, столкновения интересов и личностей. Пусть на кону стоит не жизнь, но честь и слава». Лицо крикуна скрывала маска, причём не дешёвая шутовская, а карнавальная, плавно переходящая в колпак с россыпью золотых шариков-колокольчиков. Белоснежную кость маски покрывала причудливая вязь, которая, в зависимости от интонации Мнима, искажалась, рисуя самые разные эмоции. Столь знакомый набор свойств вызывал определённые ассоциации. Вот только, в отличие от меня, Мним не скрывал инфу, а, напротив, выставлял на всеобщее обозрение. Человек 65 уровня, с профой Балагур. Впрочем, кто бы это ни был, но появился он весьма кстати. Исторгая потоки словесного безумия, порой переходящего в откровенный бред, он отлично сконцентрировал внимание толпы на себе. Да и между мной с толмачом крутился, закрывая обзор, чем я и поспешил воспользоваться. Для начала прижал ладонь к маске и хлебнул крови, урвав неплохой баф на урон в ближнем бою. Поколебавшись секунду, решил не пускать в ход юшку, слишком уж примечательный талант. Могу всю конспирацию на нет свести. «Великий воин, доблестный и сильный!» Запнувшись на какую-то секунду, Мним скользнул взглядом по громиле. Судя по всему, он только сейчас узнал, о ком именно вещал все это время. «Толмач! Истинный беспощадный! Готов отстаивать честь!» «Язвы тоже придется убрать. Хотя если он сможет меня ранить, то капающая кровь не будет бросаться в глаза». «Проникнемся же духом битвы в едином порыве с доблестными воинами! Выберите своего фаворита и разделите с ним сладость победы или горечь поражения. Не стесняйтесь, размер ставки на ваше усмотрение, если та больше золотого». «Может попробовать казнь от палача? А то уже столько времени мертвым грузом висит, хотя не стоит. Для начала нужно проверить эффект без лишних глаз. А вот голосом можно и поманипулировать. Фарш наготове, 100% крит и повышенный шанс увечья однозначно будут полезны. Одними ногами не навоюешь, так что и связку ударов стоит пустить в ход». Мельтешащий перед глазами Мним заставил забыть о таймере. Я был уверен, что перед схваткой его выкинет из круга, но просчитался. Оббафанный толмач, не один я был занят подготовкой, сорвался с места и едва не снес балагура, который в последний момент успел выпрыгнуть за барьер. Я же, откровенно говоря, растерявшись, попытался призвать щит, естественно, безуспешно. Удар плечом в грудь заставил выбить из меня дух, превратив на секунду в легкую цель. Что можно сделать за секунду? Очень многое. Откинув голову, бугай со всего размаху впечатал свой лоб в мою маску. На короткий миг меня переполнило злорадство. Бить собственной головой – дар самой смерти, что может быть глупее? Вот только я совсем забыл, что та потеряла все свойства, кроме скрыта. У меня на лице под маской хрустнуло, и перед глазами заплясали темные пятна. Пока я захлебывался собственной кровью, хлынувшей из носа, толмач провел два удара в корпус и, отведя ногу, впечатал кованым башмаком мне в колено. От хруста в ноге по спине пробежали мурашки. Воображение уже рисовало торчащие из плоти кости, но обошлось. Получил даже не перелом, а трещину. Противник, скорее всего, пытался не столько покалечить, сколько причинить боль, за что и поплатился. У меня был слишком насыщенный день, и я с удовольствием выплеснул накопившиеся эмоции. Толмач собирался провести очередную связку и на свою голову подошел вплотную. Хватило одного мысленного приказа, чтобы на маске прорезались поры, сквозь которые я выплюнул алую взвесь, целя в глаза. «Жжется!» Вцепившись в лицо, бугай попытался протереть глаза, но тут же получил хук правый. «Теперь мой черед вести». Фарш легко расплющил потерявший все свои качества стальной сапог и раздробил пару костей, повесив на толмача очередной дебаф на скорость. Кровь уже успела дать два стака. Отличный результат, но этот фокус я в ближайшее время повторить не смогу. Трещина в собственной ноге грозила перерасти в полноценный перелом. Игрок, скривившись от боли, попытался уйти в сторону, но с его нынешней маневренностью это было просто нереально. Связка ударов, все три попали точно в голову, отправив громилу в нокаут. От адреналина в крови немного потряхивало. Эмоции требовали выхода, но бой был окончен. Кольцо арены тускнело и нехотя опадало, делая нас частью толпы, лишив привилегии безнаказанно продолжать мордобой. Еще недавно ликующая толпа вмиг рассосалась. Представление подошло к концу, и народ спешил по своим делам. Одним коров доить, другим крысиные хвосты в канализации фармить. «Игорь, Игорь, ничему тебя жизнь не учит!» — зацокал языком глаз, помогая подняться поверженному товарищу. «Да там обилка не прошла, так бы я его...» Потирая виски, принялся оправдываться толмач. Видимо, у него изначально были включены болевые фильтры, плоды которых он сейчас пожинал. «Если бы да кабы! Даже сумей ты его повалить, навряд ли что-то изменилось. Хлипковат ты был на 40-м», — хлопнув друга по плечу, отчего тот болезненно скривился. Глаз от души рассмеялся. «Да у него класс монаха, по-любому ногу должно было сломать, да и толчок не свалил», — не унимался проигравший. «А я мечник. Да для своего класса я его, считай, уделал». Судя по воодушевившемуся голосу, он и сам верил в эти слова. «Все, успокойся. После кулаками помашешь. Дуй в гильдию, хромоножка. Увечье само не срастется, по крайней мере, у тебя. Хотя для начала отрегенься немного». Едва ли не насильно усадив толмача в позу лотоса, Глаз обратился ко мне. «Ну что ж, поздравляю, ты вошел в десятку лучших, кто отделал этого парня. И тройку тех, кто покалечил. Да не парься ты так, все нормально. Мы тут уже второй день дежурим, мозги от скуки плавятся. Развлекаемся как можем. Я в чате зависаю и музыку слушаю. А вот этот инвалид пытается раздобыть себе пропуск на турнир. Вбил себе в голову, что сможет через драку заработать себе гладиатора или еще кого-то сродни тому. Так что про нападки Игоря все уже давно в курсе и игнорят. А ты, судя по всему, новенький в городе и форум на эту тему не читал. Вот он в тебя и вцепился». «А по-другому никак нельзя было? Например, попросить? Неужто ничего умнее не придумал?» «Да кто ж согласится?» – совершенно спокойно принялся объяснять калека. «Бой-то пустышка, выгоды никакой, только время потеряешь. Да приемы раскроешь перед потенциальными противниками». «Не обращай внимания, это так, детские шалости», – поддержал Глаз. «Да? А выкручивать болевой фильтр на 30% и ставить на кон уровень тоже ерунда?» «Игорь, стерлядь ты недалекая! Ты что, гамадрил, уровень продул?» Веселое настроение Гласа как ветром сдуло. «Какого я тебя по инстансам таскаю вне очереди?» Бедный толмач даже слова вставить не успевал в тот поток брани, которым разразился его друг. «Да не потерял он уровень», – поспешил я успокоить парня и спасти бывшего противника. «Я отменил это условие». «А какого ляда ты вообще его добавил? Повыпендриваться решил? Да ты хоть представляешь, что за такое с тобой Тиша сделает? Ноги повыдирает, и будешь передвигаться исключительно, перекатываясь на своих стальных бубенцах, которыми тут пытался перед всеми трясти». «Не знаю, кто такая Тиша, но судя по тому, что толмач стушевался, угроза не была пустой». «Я в настройках запутался», – через силу ответил несчастный Игорь. «Оно случайно добавилось. Да и нечестно он дрался. Вещи с виду подловкача, а у самого телосложения выше крыши. Откуда я мог знать, что там такой перевес? Говорю же, монах это, причем донатный. А ты как будто сам нафармил эту броню». «Парни, с вами, конечно, очень интересно и весело. Вот только у меня еще дела есть», – влез я, прежде чем толмач успел ответить. «Я к турниру допущен?» «Конечно, у него дела, а нам тут сидеть!» Совсем по-детски обиделся мой недавний противник. «Помолчи уже!» Финальную точку в их споре поставил Глаз, отвесив другу. «А ты допущен, никаких проблем нет. Вот, держи бирку. Считай, что это пропуск». «Относительно последних изменений в курсе?» «Наверное. 6 часов назад тему читал». «Не, это уже прошлый век. Заявок оказалось больше, чем мы рассчитывали. Так что правила могут меняться. Но уже сейчас можно сказать, что скорее всего будут дробить на большее количество групп. Призов, соответственно, тоже больше, но уже не таких серьезных, как раньше было заявлено. Для начала проходишь отборочный этап, а дальше схватки идут по особым условиям. По каким именно, можешь не выпытывать, я не знаю. В общем, мониторь форум, следи за последними новостями. Там всегда есть точные и свежие данные. Главное, не прошляпь начало». Распрощавшись и наслушавшись благодарности за сохраненный толмачу уровень, я в приподнятом настроении свернул в сторону торговой площади. Денег у меня, может, пока нет, но точно будут, и ничего мне не мешает заранее присмотреть товар. «Привет, дружище! Как жизнь великого героя?» Вынырнув из потока людей и нелюдей, вокруг меня приплясывая закружил Мним. «Может, ближе к делу?» Я не стал плясать под чужую дудку. «Без проблем! Возьми псевдоним, добавь уровень, придумай раз. В общем, прояви фантазию. Главное, чтобы ложь была похожа на правду». Видя мое замешательство, Балагур крутанул пальцем над своей головой, и его ник несколько раз изменился. «Не давай поводов для вопросов. В умах многих живет любопытство и зависть. Все необычное в чужих руках порой провоцирует на самые непредсказуемые поступки». На этот раз он постучал пальцем по маске, после чего узор на ней подмигнул мне. «Я так понимаю, все это не за простое спасибо?» «Да, нынче слова имеют слишком малую цену, чтобы ими довольствоваться. Я бы хотел получить ответную услугу, но не как от должника, а товарища. Мои карты открыты, ход за тобой». Вот это он сжился с ролью. Показатель слияния, должно быть, зашкаливает. «Смотря что за услуга». Подсказка мнима была очень полезной, но бросаться в омут с головой я не собирался. «О, да это сущий пустяк!» От радости Балагур сделал сальто, но, неудачно приземлившись, оступился и налетел на игрока 90 уровня. С бросающимся в глаза красным от ПК ником «Всем порву». «Гомен насай!» Прежде чем тот успел что-то сказать, мним ответил поклон, вновь поскользнулся, но не упал, а перекатился. Собиравшийся сказать что-то крепкое да забористое игрок лишь чертыхнулся и умчался по своим делам. А Балагур вновь обернулся ко мне. «Так, о чем это я? Ах, да, ты уже выбрал свое знамя для турнира. Все же мне, как твоему Герольду, нужно знать такие нюансы». На этот раз поклона удостоился я, но уже без всяких выкрутасов. «Даже так?» «Ну а почему бы и нет? Со мной победа принесет тебе славу, а может и еще чего звенящего в кармане. А уж если общение заладится, то можно и по душам, да маскам поговорить. А еще, стоп!» Мним резко остановился и прислушался. Я сделал то же самое. «Ты слышишь? Ветер перемен уже совсем близко. Наступает время принятия решений. А теперь узри же свой путь!» На последних словах Балагур, вцепившись мне в плечо, резко крутанул меня на месте и указал куда-то в гущу толпы. Спустя пару секунд я сумел разглядеть этот самый ветер перемен. В голос матерящийся игрок, перед которым мним отвешивал поклоны. «Шута? Ты не видел шута? Чёртов варюга! Я из тебя все дерьмо выбью!» Не нужно быть гением, чтобы сделать выводы из этого бормотания. Вот только отчего-то парень, мазнув по мне взглядом, словно и не заметил вцепившегося в меня мнима. Я все еще чувствовал пальцы Балагура на своем плече. Видимо, тот решил спрятаться за моей спиной, и это у него как-то вышло. «Как ты это... твою ж медь!» Обернувшись, я вздрогнул, увидев вместо мима за своей спиной лишь обрубленную культяпку, повисшую на мне. «Вас разыграли. Минус 1741 опыта. В следующий раз будьте внимательней». Спохватившись, я поспешил проверить свой карман на предмет украденных вещей, но, к своему удивлению, обнаружил на поясе кошелек. «Получен запрос на дружбу от мнима. Это твоя доля отставок на дуэль. К тому парню я не имею никакого отношения, и не верь страже, на самом деле у меня есть лицензия. Если дашь добро, то получишь и талику славы. Но сам понимаешь, у вас была не эпическая битва». Я даже не успел задаться вопросом, что именно имел в виду мним, как мимо меня пробежало три стражника, требующие немедленно сдаться преступника, проводящего несанкционные ставки. Заглянув в кошель, обнаружил добрые полсотни золотых монет, естественно, уже своих. Несмотря на то, что самого совсем недавно едва не обворовали, в этой ситуации я был на стороне Балагура, а не ПКшера. Прикинув все «за» и «против», все же одобрил дружбу и пришедший следом запрос на принятие в Герольды, за что получил плюс 5 к славе. Мелочь, а приятно, тем более за такой скромный замес. Воспользовавшись подсказками мнима, не без труда, но добился от своей маски расширенных возможностей. Появилась настраиваемая панель, в которой можно было легко корректировать видимую для прочих игроков инфу. Вот только до возможности своего Герольда я не дотягивал. Я мог поменять разом хоть все данные, вот только они должны были быть близки к истине. Поразмыслив, оставил свой уровень и класс. А вот расу заменил на человеческую. С заменой ника вышла заминка, пришлось пофантазировать. Брать имя с вагоном циферок не позволила моя тонкая душевная натура. В итоге на выходе получил кусок бороды. За всей этой болтовнёй даже не заметил, что ушел совсем не туда, куда собирался. Торговая площадь осталась далеко позади, а я оказался в каком-то квартале, усыпанном гильдиями. Впрочем, я легко читал их названия. Всплыл еще один из трофеев, доставшихся от дубля. Теперь я знал местный язык. На фоне стандартных братств, воинов, стрелков, магов и прочих, мне в глаза бросилась гильдия чистильщиков. Название было знакомым. Натыкался на него на форуме. И прочитанная там инфа была очень даже занятной. Чистильщики давали возможность любому игроку, вне зависимости от принадлежности к гильдии, зафармить того или иного босса. Как и в любой игре, сильные миры сего старались застолбить самые удобные места фарма и выгодные данжи. А простым смертным в лучшем случае доставались крошки. И плевать, гильдии хотели, что тебе кровь из носа нужен лут с местного ПБ. Еще повезет, если удастся договориться за отдельную плату. Собственно, в Теллуре на помощь игрокам приходили чистильщики. У их гильдии можно было получить заказы на зачистку данжеонов. Награды чисто символические, но основной куш заключался в самой зачистке, в то время как задания были пропускными билетами. Набор подземелья был одновременно скромным и богатым. Список контрактов регулярно обновлялся, давая шанс урвать любого босса, и системе было плевать, застолбила очередную цель какая-либо из гильдий или нет. Группу с контрактом, конечно, могли вынести, вот только тогда резалась репа с чистильщиками, а вместе с тем и со всем городом. А портить отношения со столицей дураков не было. Конечно, всегда было можно отомстить после прохождения данжа, тем самым игрокам, но это было бы откровенной глупостью. Тем более, что чистильщики порой выдавали ориентировки на еще не разведанные инстансы, инфу о которых очень даже охотно скупали игровые гильдии. Здание гильдии чистильщиков походило на добротную таверну с главным холлом человек этак на 100. На стенах висели множество картин с изображениями боссов. Стоило на тех задержать взгляд, как изображение оживало и появлялась основная информация для желающих взять контракт. Минимальный уровень, ограничения на размер группы и прочие условия. Здесь же, под каждой из картин, стояли стеклянные витрины с трофеями. Правда, хватало и пустых, точнее, с призрачными образами. Значит, на этих монстров еще можно брать контракты. Понятное дело, тут хватало игроков. Вот только компании собирались очень уж разношерстные. Если в гильдиях выстраивались рейдовые команды и слаженные группы с подбором классов и проф, то тут была сборная солянка. Подавляющая масса игроков представляла прослойку убивашек, игроков, нацеленных на максимальный урон. Вот только без грамотной поддержки со стороны танка, хила и бафов толку от них было немного, по крайней мере в выносе боссов. На фоне суетящейся толпы в глаза бросались бывалые игроки, сходу сбивавшиеся в группы и держащие при себе те самые важные и редкие классы. Я насчитал 7 кучкующихся компашек возле пока еще пустых стендов. Пока я осматривался, ко мне успел подойти парламентер от одной из групп, предложивший сходить на болотного жмыха, босса инстанса 35 уровня, что мне, естественно, не подходило. Некоего баула 39-го я также откинул. Упрашивать меня никто не собирался, так что после двух отказов ко мне сразу же потеряли всякий интерес. Ну а мне спешить было некуда, так что спокойно стал приглядываться к возможным вариантам. Начиная от 50-го и выше, всех боссов уже зафармили. На всех стендах висел откат. А вот из тех, кто уровнем пониже, было что выбрать. Больше всего мне подходил тирийский бык, 42-го. Но все мое внимание привлекла скалопендра безумного некроманта. Данжеон 45-го, основной урон – магия смерти. Да-да, та самая, с которой я имею 50% шанс поглотить магию и захилить себя в половину столба хитов. По-хорошему, для начала следовало обзавестись новыми вещами. Вот только времени на это попросту не было. Нужная мне группа собиралась с минуты на минуту выдвигаться, а упускать такой шанс не хотелось. Рискну. Все же фортуна на моей стороне.